Глава 18. После того, как Велик вспомнил, кто он такой, чем занимался на Земле, он решил начать новую честную жизнь. Работал в таверне дядюшки Ману, выполнял его просьбы, помогал домовикам. Иногда перед сном Велик вспоминал хрупкую красавицу Еву. И тогда его душа наполнялась грустью и тоской. «Интересно, как Ева пережила мое исчезновение?» Долго горевала. А Валерик? Человек он, конечно, так себе, но друг был хороший. Интересно, он защитился или завалил диплом? Велик разрывался между желанием вернуться и остаться. Теперь, когда вспомнил прошлое, его жажда вновь оказаться на земле поутихла. Нет, не потому, что он разлюбил Еву, а потому, что у него там ничего не было. Олег Аллен, одинокий безработный картежник-аферист, который в любой момент мог встрять в неприятности. И, по всей видимости, влип, раз оказался в Онимусе. Здесь же Вильямин Шлиман имел надежных друзей, хорошую работу и крышу над головой. Что еще нужно сироте? С Онимусом была связана бабушка. Именно здесь следует искать информацию о ней. Вот только с заговором разберется и тут же начнет искать бабулю. Правда, как это сделать, Велик не представлял. Но надежда на то, что здесь он обретет семью, слабой искрой согревала душу. Хоть судья Розенкранц и отменил наказание для Велика, он все равно опасался выходить на улицу. Мало ли что взбредет в голову Ансгару. Но вечно прятаться в таверне дядюшки Ману было невозможно. Тем более, что друзья настойчиво напоминали об обещании сходить в лавку зельевара Тапоса. В один из редких солнечных дней, когда работы в таверне не было, Велик отправил записку Фионе и пригласил прогуляться. Она не ответила, но зато пришла сама, причем очень быстро. Велик как раз закончил уборку на втором этаже и спускался вниз, когда услышал звон дверного колокольчика и увидел Фиону. Она зашла в обеденный зал, покрутилась у трактирной стойки, поболтала с Квайлосом. Солнце, проникающее сквозь окна, играло в ее рыжих волосах, делая Фиону еще красивее, чем обычно. «Фия, привет!» Велик поставил ведро с тряпкой у подножья лестницы. «Ты получила мою записку? Идем прогуляемся!» Фиона замялась, а затем широко улыбнулась. «Да, да, получила. Идем, только мне надо... Ну, ты понимаешь». Велик кивнул, указал на дверь туалета для посетителей. «Подожди меня, я быстро переоденусь, руки помою, и идем». Саламандра махнула и ушла в уборную. Велик поднялся к себе. Он приводил себя в порядок и боролся с совестью. «Так, если у меня там, на земле, вроде как есть девушка, но уже столько времени прошло, можно, наверное, за Фионой ухаживать?» Решив, что новая жизнь — новая девушка, Велик расчесался, заправил отросшие пряди за уши и опять спустился вниз. Возле лестницы его ждала Фиона. «Я готов. Пошли». Велик предложил ей руку, но та сделала вид, что не заметила. На улице пахло осенью. Листья, собранные в кучи по обочинам мостовой и намоченные вчерашним дождем, сегодня высыхали и прели на солнце. Небо, бледно-голубое, почти прозрачное, без единого облачка, слепило хрустальным сиянием. «Куда идем?» Фиона щурилась от яркого солнца. «У меня есть дело, и нужна твоя помощь». Фиона взбила волосы, и Велик замер в ожидании язычков пламени, но их не было. «Я смотрю, ты бальзам купила?» Фиона нахмурилась. «В смысле?» «Ну, огоньки больше не появляются». Фиона рассмеялась и отошла в сторону от таверны. «Идем, по дороге расскажешь, какая помощь нужна». Велик поведал о том, что ему нужно в лавку Тапоса, но где это? Он понятия не имеет. В ответ Фиона угукнула и потащила его вниз по улице. «Ну, что за дело?» — спросила она через несколько минут. Велик замялся. Его решение начать новую честную жизнь рассыпалось, как песчаный замок под ногами неловкого двухлетки. «Мне надо украсть книгу учета Зельевара». Говорить о преступных планах было стыдно. «Всего-то?» — Фиона хихикнула. «Я уж было решила, что тебе казну обокрасть надо». «А зачем?» «Тим, ну, помнишь, эльф такой?» «Попросил. Ему надо какую-то запись найти. Я не вникал». Фиона понимающе кивнула, а Велик почувствовал, как краска заливает лицо. «Да что такое? Раньше я с легкостью врал и манипулировал, флиртовал, обещал стрекороба, но не выполнял ничего. Подделывал медсправки, мухлевал с картами и вел нечестную игру. Так почему рядом с Фионой чувствую себя несмышленым глупцом?» Фиона дернула Велика за рукав куртки. «Ты меня слушаешь?» «Прости, я задумался». Ему опять стало неловко. «Что ты говорила?» «Я говорила, что отвлеку мастера, а ты проверишь все, что тебе надо». Велик кивнул. Оставшуюся дорогу они оболтали обо всем на свете. Фиона жаловалась, что отец настаивает на серьезном обучении воровскому ремеслу, а она не хочет больше этим заниматься. Говорила, что сейчас пришел последний крупный заказ. Он ей не очень нравился, и она еще думает, брать его или нет. А потом все, баста, воровать не будет. «Я, как увидела тебя на площади, жутко испугалась. Даже огонь вызвать не сразу смогла, чтобы повозку поджечь. Ты так страшно кричал». Она с жалостью посмотрела на Велика, а он едва не скривился. «Нет, внимание Фионы, конечно, приятно. Но стыд и неловкость от осознания того, что она видела его слабым, заполонили душу». Тем временем Фиона продолжала размышлять вслух. «В общем, я тебя там увидела и решила, что не хочу так же закончить. Ну сколько мне будет вести? 1, 2, 40. А если 3 раза поймают на воровстве, то на 4-й галстук напялят. Понимаешь, да?» Велик прекрасно понимал, о чем она говорила. Галстук Густава. Так в народе называли висельную веревку. Лет 300 назад закатным королевством управлял Густав Длинный, прозванный так за большой рост и заостренные уши. Поговаривали, что его мать изменила супругу с одним из светлых ушастиков, которые в ту пору часто наведывались с посольствами в Зенитар. Густав вырос и стал королем. Очень жестким и нетерпимым королем. Его правление ознаменовалось репрессиями за малейшие проступки. Самым распространенным методом наказания стала виселица. Когда Велик читал о Густаве в краткой истории Онимуса, то удивлялся. Это же надо было придумать более 30 методов повешения. Цена 2 лотов веревки для казни и шейного платка, который в то время ввел в моду Густав, была одинаковой. Король называл такие платки галстуками. Велик догадывался, что без очередного землянина тут дело не обошлось. Но обсуждать эту тему с Фионой или с Тимом было как-то неловко. «Мы пришли». Фиона указала на лавку на другой стороне улицы. Высокие стекла от пола до потолка позволяли с большого расстояния рассмотреть хозяина, который с любовью протирал склянки. «Кто первый?» Велик ощутил знакомое покалывание на подушечках пальцев. «Ты. Но погоди минуту». Фиона распустила шарф и прикрыла им грудь. «Я готова». «А зачем это?» «Велик, ты дурак. У меня здесь вышивка рода». Она указала на спрятанное под шарфом изображение саламандры. «Я не хочу, чтобы этот зельевар узнал меня». Велик смутился и кивнул. «Не, плохой из меня аферист получается». В лавку Велик зашел первым. Небольшое помещение, около 10 квадратных метров, по периметру было уставлено стеллажами, на которых красовались всевозможные бутылочки, фляги и колбочки с волшебным варевом. Велик поздоровался с зельеваром, похвалил его котелок и попросил любовное зелье. Мастер Тапас, низкий полноватый мужчина, с пониманием улыбнулся, исчез в недрах кладовки и вскоре появился с колбочкой в руках. «Вот, молодой человек, с вас 70 овов». Велик охнул. «Что ж так дорого?» Старик поправил котелок на голове. «Так за любовь приходится платить, любезный». Велик снял плащ, условный знак для Фионы, и кивнул. «Упаковывайте. Что не сделаешь ради любви?» Мастер достал учетник, спросил имя Велика. Тот представился Линдаром. Внес записи и как раз упаковывал покупку, когда в лавку ввалилась Фиона. Она едва стояла на ногах, вытирала слезы и беспрестанно всхлипывала. «Кто тут плачет? Что случилось?» Мастер Тапос отложил покупку Велика и вышел из-за стойки. «Деточка, что с вами?» Фиона рухнула на пол и зашлась в рыданиях. Велик с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Настолько нелепый и обескураженный вид был у Зельевара. «Он меня бросил!» Фиона крепко обняла старика, присевшего возле нее. Велик тем временем схватил учетник и начал искать нужную дату. Так, Тим говорил, что Хаша смог купить ингредиенты в последнюю неделю Нуки. Вряд ли он записал покупку на свое имя. Значит, надо искать по списку покупок. Что там Алексис говорил и должно быть? Какие-то каустики, гнилой орех и пучок малькомпы. Велик просматривал листы, исписанные ровным и твердым почерком, а Фиона продолжала завывать. «Он сказал, что я ему не нужна, а я ребенка жду. Ох, девочка! Дайте мне его, я выпью, и не будет никакого ребенка, и Томас вернется ко мне». Мастер Тапос так переволновался, что говорил с трудом. «Девочка, да что же такое делается-то? Ты ж сама еще ребенок. Да не нужен тебе он. Иди к Верату, дочка. Вера добрый, он поможет. Ты только молись, и все будет хорошо. И ребеночка не убивай. Он же живой». Фиона билась в истерике, как профессиональная актриса. На мгновение Велик даже поверил, что она действительно в положении. Так, вот записи за 23-е Нуки, 25-е. Есть! 26-го Нуки мастер продал 3 разных каустика и 2 пучка малькомпы господину Даркасу? Он дурак, что ли, под своей фамилией покупать такие ингредиенты? Велик вырвал лист из учетника и махнул Фионе, чтобы та заканчивала концерт. «Мастер, простите, что отвлекаю, я пойду, не надо упаковывать». Велик привлек внимание Зельевара, положил монеты на стойку и забрал любовное зелье. Он с презрением покосился на Фиону и протиснулся мимо нее и Тапоса к выходу. На улице Велик накинул плащ и завернул за угол. Через несколько минут появилась Фиона. «Ты что так долго?» — набросилась она на него. «Я устала рыдать!» — говорила она с легкой хрипотцой. Видимо, голос сел после картинной истерики. Но Велику так даже больше нравилось. Он взял ее за руку и заглянул в глаза. «Знаешь, а я бы на месте Томаса не бросил тебя». Фиона смутилась и оттолкнула его. «Ну тебя, дурак! Надеюсь, никогда не окажусь в такой ситуации». Она снова замотала шарф вокруг шеи и потянула Велика в сторону ближайшей булочной. «Есть хочу. Идем перекусим». «Конечно, конечно», — засуетился Велик. «Тебе теперь за двоих есть надо». Фиона зарычала и бросилась на него, но Велик расхохотался и перехватил ее руки, завел их за спину и прижал девушку к себе. Дыхание сбилось. «Какая же она красивая!» Велик наклонился ближе и перевел взгляд с ее губ на глаза. «Боги!» Желто-карию радужку заполнили язычки пламени. «Отпусти меня!» — прошипела Фиона. Велик сглотнул и ослабил хватку. Фиона отошла на пару шагов и повернулась к нему спиной. «Прости», — прошептал он и коснулся ее плеча. «Никогда, запомни, никогда между нами ничего не будет». Она обернулась. «Мы друзья, ясно?» Велик молча кивнул и поплелся вслед за Фионой в булочную, про которую та говорила. Сердце сжали огненные тиски, а землю будто выбили из-под ног. «Почему она так? Все дело в том, что я чужак? Или в том, что она элементаль-полукровка? Так мне плевать на ее расу». Фиона выглядела такой злой, что продолжать разговор об отношениях Велик не решился. Он показал ей вырванную страницу с покупками хашаса, заказал булочку с корицей и зеленый чай с жасмином и уставился на Фиону. «Ну, теперь рассказывай, что за дело тебе предложили? Почему еще думаешь над ним?» Фиона подавилась чаем, который только что отпила, и закашлялась. «Ну ты... Нельзя ж так сразу!» Она осмотрелась, но соседние столики пустовали, а подавальщик находился далеко. Она понизила голос. «Мне предложили ограбить одного старика по дороге в банк. Дело плевое, но я не могу решиться». «Почему?» Велику не нравилось то, как Фиона говорила о воровстве. Все же есть разница между разбоем и тонкой работой шулера или афериста. Ему, как человеку с принципами, претило грубое нападение. То ли дело вдумчивая работа с человеком или ювелирная подделка справок. Фиона откусила пирожное, которое заказала, и, видимо, раздумывала, как объяснить свои мысли. Велик терпеливо ждал. «Понимаешь?» — она проглотила последний кусок. «Мне заказали ману». Велик подпрыгнул в кресле. «Что? Кто? И ты еще думаешь?» Велик кипел от возмущения и негодования, и они готовы были вылиться на голову Фионе в виде недопитого и остывшего зеленого чая. Саламандра откинулась на спинку кресла. «Вот это меня и смущает. Ты слишком привязался к старому гному, обязан ему многим. А раз ты мой друг, то как-то неправильно все это, наверное». «Наверное?» — Велик вскочил. «Ты рехнулась? Да это же... Я даже слов подобрать не могу!» Фиона выпрямилась, зрачки снова пожелтели, и в глубине их начали расти крохотные огоньки. «Что ты так завелся? Ты же только и думаешь, чтобы свалить в свой мир. Какое тебе дело до старого гнома?» «Да ну тебя!» Велик пнул кресло и бросился прочь. «Что она понимает? Росла в любящей семье, наследница клана, блин. Мать, отец, толпа тети, дядь, двоюродные братья и сестры. Все помогали ей, поддерживали. А я? У меня, кроме бабушки, никого не было, да и ту недавно вспомнил. Только мастер Ману молча поддержал и помог». Велик быстро шел в направлении дома и решил помогать Ману носить деньги в банк, чтобы на того не напали по дороге. Рассказать о разговоре с Фионой он не решился. А вдруг та передумает и не будет брать заказ. Получится, что он, Велик, зря обвинил девушку. Прошло 3 дня. Наступила суббота. Но Фиона больше не появлялась. Велик написал ей несколько записок. Спрашивал, кто же заказал старого гнома. Таня ответила. Он даже искал ее на рынке, но без результата. После обеда пришел Тим. Он был один, бледен и взволнован. Рассказал о том, что случилось с Лирой, что ребята остались с ней в академии. Оказалось, что Лира не просто так жаловалась на Ванессу. Та действительно изводила ее. Влюбленная русалка решила, что Лира положила глаз на ее парня. И 2 дня назад подстерегала эльфийку в оранжерее. Она напала внезапно. Сперва ударила по голове, а затем принялась душить. Хорошо, что рядом проходила Моника и услышала шум. Она вбежала в оранжерею, оттащила взбесившуюся девицу от Лиры и вызвала помощь. «Боди, как она там? Я могу ее навестить?» Велик не верил своим ушам. «Милая и добрая Лира пострадала из-за этого подонка Алекса. Надо сдать его властям с потрохами». Тим побледнел еще больше. Отвел взгляд и ответил, что не получится. Он немного помолчал и начал расспрашивать про Фиону, про их с Великом отношения. Велик не хотел говорить о Саламандре. Горечь отказа, разочарование ее поведением — все это разрывало его влюбленное сердце. «Ты подожди, потом про Фиону поговорим. Лучше расскажи, что с русалкой это сделали. Ее наказали?» Тим сжал губы. Оказалось, что она была под действием эликсира ревности. Кто и когда ее напоил, неизвестно. Она уже извинилась перед Лирой. Велик вздохнул. «Бедная моя звездочка. Она такая хорошая и столько натерпелась». Неожиданно Тим изменился в лице и прошипел. «Твоя звездочка? Она моя невеста. Понял?» Велик замер и не знал, что сказать. «О чем он? Неужели и Тима напоили этим эликсиром ревности?» «Ты чего?» «Я все знаю. Ты подбиваешь к Лире клинья. Я видел, как вы последние две недели шептались. Я нашел твою записку». Тим скривился. «Все получилось. С нетерпением жду субботы. Что это?» Велик выдохнул от облегчения. «Так вот в чем дело. Тим, ты все неправильно понял». Но тот его уже не слышал. «Я предупредил тебя. Оставь ее в покое!» Тим ударил кулаком по столу. «Она моя!» Он выскочил за дверь, а Велик остался на месте. «Что это было?» «Ну и болван. Пусть теперь без подарка на годовщину останется». Велик с Лирой две недели готовили сюрприз Тиму на годовщину их отношений. Нет, было и еще кое-что, но в основном они занимались подарком. Лира посадила экспериментальный цветок и оставила его у Велика в комнате. За ним надо было особо ухаживать. Поливать по 10 ложек каждые 5 часов, давать удобрения и даже петь ему. Ради такого дела Велик купил дешевую гитару. Оказалось, что в Онимусе тоже играют на ней. И распевал любовные песенки по ночам. Росток увеличивался на глазах. И вот в начале недели наконец-то зацвел. Именно об этом Велик и написал записку. По плану Лиры, в субботу цветик должен был заговорить. А тут это нападение. И что теперь делать с растением? Велик вышел из приватного кабинета, в котором болтал с Тимом, и поднялся к себе. Сегодня у него был выходной. Суббота в самом разгаре, на улице светило солнце. Но идти некуда и не к кому. Фиона пропала. Но, если быть честным, Велик до сих пор злился на нее. Она разбила ему сердце, предала доверие. Тогда в лавке Зельевара, глядя на плачущую Фиону, он решил остаться в Онимусе. Остаться, чтобы защищать эту рыжую бестию, создать с ней семью и стать таким отцом, которого у него никогда не было. Но Фиона растоптала его чувства, выбросила их и сожгла своим особым элементальским пламенем. Велик улегся на кровать и уставился в потолок. Интересно, как там Ло и ее семья? Перестал лютовать Ансгар? Через неделю после истории с рабоносцем Ви, домовушка Ансгара, прислала письмо, в котором рассказала, что за хозяином пришли на следующий день после того, как забрали Велика. Ансгара не было 3 дня, а потом он вернулся злой, как Абадон, вызвал Ви и вручил ей банку с заживляющей мазью. Оказалось, что спина Ансгара была исполосована плетьми. Вот о каком наказании говорилось в статье, вышедшей на утро после побега Велика с площади. Велик перевернулся на другой бок. «Что же делать? Может, зря я решил остаться в этом мире? Может, настоящие друзья там, на земле, а здесь — случайные знакомые? Нет, так не может быть. Хватит метаться!» Велик достал учебник, который на прошлой неделе ему принесла Лира, и долго смотрел на надпись на обложке. Она гласила: «Основы магии стихий». Юноша вздохнул, открыл закладку на разделе «Магия огня» и погрузился в чтение.